Глава 9. Мне и в голову никогда не приходило желать выспаться с кем-то из идиота. Надо быть последним кретином. Такое придумать. Швах. Одноглазый же Э-Алье в обосранных трусах, в Британии на пляже. Упитанный Бессон очкарик, коротышка Нап, помощник Амар. С ними, что ли? Прожив со мной столько лет, ты, видно, свыкся с мыслью, что если ты, похожий на лягушонка на своем фото в паспорт, мой муж, то мне вообще не могут быть интересны мужчины другой внешности. Вот мой идеал. Ты забываешь только, что каких-то вещей можешь не догонять. Ради тебя я просто во многом себе отказывала. Отказывала замечать красивых мужчин. Себе отказывала быть просто даже своего обычного роста. Вечно сутулилась. Флан. Потому что я хотела быть с тобой. Да-да. Вспомни, что ты мне ответил на твое просто мечтательное «вот бы поехать в Африку». Хочешь в Африку — едешь. Вот и надо было уехать от тебя. Ко мне лично люди из «Идиота» относились крайне хорошо. Да и кинематографист Жоэль Сирия. Не я ли написала, в конце концов, ему синопсис сценария? Не я ли снималась в его фильмах? Не мне ли он говорил, какая я щедрая на экране? Но тебя при этом не было рядом, и поэтому этого будто не было. Тебя это совершенно не интересовало. Взорван последний мост, охрана снята. Вот он, твой звездный час. Эль Пресиденте. Пуля не дура. И четко вошла и вышла в подушку, а там умерла. Легкая лодка плывет по течению, руки твои так прекрасны на веслах, и стрекоза в твоих локонах бьется. Глупая девочка, крылья ломает, смотрит, все смотрит, никак не узнает тебя, тебя, тебя. Эль террористо. Я не девушка с фигурой пловчихи. Смэш. Ты просто близорукий. Человеческая память устроена так, что она как прожектор выхватывает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. Анна Ахматова. К сожалению, в твоей памяти больше мрака в том, что связано со мной. Но это не мой неуживчивый характер. И так как это уже просто система, то я смею считать, что и других своих девушек, женщин, подруг и жен — ты тоже видишь в выхваченном свете своего близорукого фонаря. Моя природная женская невнимательность все-таки позволила мне составить и твой литературный образ, и он у меня получался всегда более нормальный, что ли. Потому что из созданного тобой совершенно непонятно, зачем ты со мной столько лет прожил. Влан. Надоело ебать поставляемых Бородулиным американских коров? Даже своим родным ты сумел привить какую-то слепую нелюбовь ко мне. Но ведь именно благодаря мне ты вновь стал переписываться с ними. Посылать им свои и наши, конечно же, фото. Можно сказать, что я воссоединила тебя с семьей тогда и даже настояла на том, что надо писать им. Тебе, правда, отец никогда не написал. А это, видимо, самое болезненное, чего ты и боялся. Ты всегда боишься попасться. То есть растратить себя, а потом вдруг бац, попался. По пути на Камчатку циклон выбросил разноцветный снег. Желто-розовой дурью он покрывает проспект. По проспекту плывут люди в белых одеждах. Их несут на себе верблюды. Верблюды. Ведь живут они не в Москве, нет, в Афганистане. Впрочем, негде им жить. Все им взорвали. Тора-бора Форева. Зима 2002. Все глупости, написанные тобой в этих книженьках воды, мертвых, героических анатомий, говорят мне о том, что у тебя очень плохая память. Плохая в том смысле, что ты помнишь плохо, плохое, плохие. И ситуации, и людей в них. Ты думаешь, это драматичней, эффектней, мощней. Обосрать все и всех. Ты недобрый человек, Лимонов. Я не имею в виду добренький. И даже не то, что ты проклял меня, когда я уехала 11 июля 95 года. «Из чего это ты настаиваешь всюду и везде, что ты меня выгнал?» «Господь с тобой! Опомнись вообще хоть на секунду. Добрый в смысле Божий. Бога в тебе нет. Никакого. Ни буддийского, ни православного, ни Аллаха. Поэтому тебе не надо пробивать череп. Оттуда все равно ничего не вылетит. Эй, вы люди! Вы нихуя не помните. Вы пялитесь еженочно в ящик. А ну-ка скажите, что было там настоящего? Кого убили, выебли, наебали? Одели, обули, превратили в угли? Какая на мне была шапочка, помните, а? У меня есть красная папочка в башке. Мнительно я. В нее все складываю, записываю, достаю, цитирую, аргументирую. Только этого никому не надобно. 15 минут звездности, и следующая звезда. Падает, как оплеухи. Куски мяса толще, тоньше, моложе. Еще молодей. Кто, чего, кому? Проехали. Галкин — прекраснейший из бледей. Не удержаться на ветру славы. Ах, бедный Магутин слава. Опоздал с хуями и жопами. Чё нам? Азиопа мы. Сами не пальцем деланы. Июль 2002.